Хорошо. Сегодня мы пойдем в тему, которую я назвал «Поколение, хромлющее на оба колена». Мы с вами немножко сейчас пойдем в одну историю. И вы знаете, когда я прочитал эту историю, когда я углубился в нее еще раз и еще раз, я понял, что она очень сильно совпадает с нами. «Поколение, хромлющее на оба колена». Мы с вами то поколение, которое не смог добить коммунизм, но нас добивает религия. Мы с вами то поколение, которое должно вырваться из этого рабства. Amen. И если у меня потребуется всю мою жизнь говорить тебе правду о Боге и правду о лжи религиозной, я это буду делать. Если у меня потребуется всю мою жизнь разрушать, я готов посвятить всю мою жизнь для этого. Вы слышите меня? Потому что мы с вами должны понимать, что Бог хочет, чтобы была жизнь. Amen. Он хочет принести жизнь. Когда мы с вами наблюдаем жизнь Иисуса Христа, ничего не преследовало и не атаковало Его никогда в жизни, кроме религии. Мы с вами должны понимать, что этот дух, он не охотится за миром, он не охотится за твоим бизнесом, он не охотится за чем-то, что ты имеешь, он охотится за твоим духом, за твоей церковью и за твоими детьми. Поколение, хромлющее на оба колена. Вы знаете, что какие бы прогнозы тебе ни рисовали, какие бы прогнозы нам ни рисовали и ни говорили, вы знаете, что у нас есть власть изменить погоду. Вы слышите меня? У нас с вами есть все, чтобы изменить то, где мы находимся. У меня уже одна раз была тема, которая называется «Моя реальность». Вы знаете, что я немножко затрону ее, и мы пойдем дальше. Я немножко напомню, это будет совпадать. Чуть-чуть. Вы знаете, что мы с вами живем в чьей-то созданной реальности. Кто-то поработал над тем, чтобы ты был в этой реальности. Вы знаете, что кто-то поработал, чтобы ты сейчас сидел в этой церкви и слушал это слово? Вы понимаете, о чем я говорю? Ничего само по себе не происходит. Ничего просто так вот, ничего не было, и хлоп, оно появилось. Такого нет и никогда не было. Кто-то создает атмосферу, кто-то создает реальность. И потом в ней начинают жить люди и передавать эту реальность дальше. Когда я понял, сидя в мертвой церкви, что есть реальность Божья, я стал делать все возможное, чтобы начать жить в Боге. Иначе зачем нам с вами нужен мертвый Бог? Амин. Или Он живой в моей жизни, исцеляющий, освобождающий, изменяющий, или Он мне не надо? Амин. Мы не служим мертвому трупу. Мы служим живому Богу. И всякий раз, когда мне кто-то говорит: пора бы уже поменять. О, родные мои, поверьте. Мы с вами должны изменить погоду. Мы с вами должны изменить все вокруг. Если не мы, родные мои, кто? Твои родственники? Кто твои друзья? Родные мои, примите это как свою миссию. Ты скажешь, нужно же полегче. Нет. Когда есть опухоль, ее полегче не вырезают. Амин. Да, тебе дадут наркоз. Но я гарантию даю, приятного ничего не будет. Амин. Мы должны с вами понимать, что когда Иисус работал и вырезал, Он никогда не сглаживал углы. Амин. И поэтому люди понимали, что есть правда и что есть ложь. Потому что настоящий лидер, настоящий Бог никогда не срезал углы. Мы с вами пойдем в историю Илии. Как мы с вами можем двигаться дальше, родная церковь? Как мы с вами можем спасать мир, если церковь не реформирована и не изменена в мышлении своем? Некоторые люди говорят: перестань сосредотачиваться, начни брать мир, не переживайте. До мира мы доберемся, когда мы промоем наши собственные мозги. Потому что мир не может приходить только в одну церковь. Бог хочет изменить все церкви. Или, по крайней мере, дождаться, пока старая умрет и новая родится. Амин. Ему нужно, родные мои, невозможно, чтобы 5, 15 или 20 церквей вместили урожай всего мира. Амин. Невозможно. Так значит, нужно менять мышление всей нации, чтобы люди на всех концах мира, во всех уголках мира могли понимать и начать развиваться в Боге. Поверьте, мы только начинаем. И у нас с вами впереди все будущее. Я вам даю 10 лет, и все противостоящие нам, им споют последний псалом на их гробу. Я не шучу. Это поколение уходит. В чьих руках остается будущее этой нации? В твоих и моих. Алло! И когда мы с вами очнемся и поймем, что скоро, очень скоро придет то время, когда на нас будет смотреть нация, и что мы можем дать им? Если мы сейчас не начнем заботиться о том, что мы будем давать нашему поколению через 10 лет, когда придут 10 лет, тебе нечего будет давать. Amen. Поколение, хромлющее на оба колена. Люди, которые говорят о Боге, но не живут с Ним. Люди, которые говорят о Боге чудес, знамений, силы, помазания и огня, но сами так и не поняли ничего о том, кто есть вообще живой Бог. Я не хочу быть и не хочу жить в такой нации. Она или будет изменена, или мы с вами сделаем, как все остальные русские сделали. Пойдем в американскую церковь. Потому что, тьфу, на вас, рашиков, ничего с вами не сробишь. И все, и многие сидят, надоели мне, и мы слышали с вами свидетельства и слышим постоянно. Люди, которые просто уходят. Почему они уходят? Да потому что они навиделись, наелись и устали. Амин. Но, родные мои, второй вопрос я хочу задать вам. Если все устали, ну кому-то же нужно вытягивать то, что, родные мои, грязную работу кому-то надо делать. Амин. Я понимаю, что у тебя начал протекать, подтекать под фундамент, и дом начал проседать. Кто-то должен лезть под фундамент, даже если это не ты, но кто-то же должен, амин? Кто-то же должен подправить фундамент и основу твоего дома, подложить и сделать так, чтобы дом не проседал. Кому-то нужно делать грязную работу. И вы знаете что? Я давным-давно посвятил себя грязной работе. Пусть я буду самый оплеванный, но я знаю, что в конце моей жизни несколько человек, хотя бы два, меня поблагодарят. Амин? Ну, может, три. Я вам просто хочу сказать, родные мои, что мы с вами хотим на этой земле? Я хочу задать вам вопрос, что есть церковь? Что есть церковь? Все, что мы видим с вами, вот то есть церковь? Родные мои, я устал жить в смерти. Я устал, когда все разводят руками и говорят: ничем не можем помочь. Помолились, мазочком мазнули, сори. Как будто Бог мертвый. И меня берет ревность, что те, которые должны давать огонь, силу и прорыв, они мертвы. Вы слышите меня? Узнайте, слава Богу. It's okay. Мы дома. Улыбайтесь, на вас CNN сейчас смотрит. И на вашу реакцию весь мир сейчас смотрит. Амин, я не шучу. О, Иисус. Это абсурд спасать мир, когда то общество, куда мир должен приходить, мертво. Алло. Сколько я пытался привести моих друзей на Украине, в мою церковь. Они только на порог зашли, они говорят: ты что, с ума сошел? Они развернулись и уехали. Все остальные, как они сказали, нечестивцам не место в Доме Божьем. Да нечестивцам только и есть место в Доме Божьем. Ибо так возлюбил Бог мир. Мир, грязь, шлюх, проституток, алкашей, наркоманов. Мир возлюбил, что отдал Сына Своего за них. Вы слышите меня? Очистились, осветились, закрылись и забыли за все. Вот поэтому меня волнует реформация церкви. До мира я доберусь хоть завтра. Но куда я буду приводить мир? Хорошо, мы, пусть в этой церкви будет 100 тысяч человек. 6 миллиардов людей на планете Земля. Куда их вмещать ты будешь? Нынешние церкви почему не имеют пробуждения? Потому что не могут вмещать пробуждение. Алло. Они первые, которые против всего того, что делает Бог. Пришел Бог на землю, и те, которые пели песни, ходили со скрижалями, делали жертвы, самые первые отреклись от Него. Потому что Он не пришел так и не пришел к тому, к кому они думали. И запомните один секрет. Бог опять всех нас разочарует. И Он придет туда, куда Он хочет, а не туда, куда ты хочешь. Аминь. Третье царство, 16 глава. Третье царство, 16 глава, с 30 по 33 стих. «И делал Ахав, сын Амврия, неугодное перед очами Господа». Вы все знаете царя Ахава, я не буду вдаваться в подробности. Те, кто не знает, почитайте. «Неугодное перед очами Господа, более всех бывших прежде него. Мало было для него впадать в грехи Иеровоама, сына Наватова. Он взял себе жену Иезавель, дочь Ефала, царя Сидонского, и стал служить Ваалу и поклоняться ему». Знаете, кто такие сидоняне были? Сидоняне были, это тот народ, который Бог сказал уничтожить и вырезать. Проследите по Библии. Это был Сидон. Бог сказал никогда не прикасаться, не входить и ничего общего не иметь с этим народом. И Ахав даже Иезавель взял. Она ничего общего не имела с народом Божьим, она не имела вообще права быть. Родные мои, знаете, почему наши церкви не могут жить и двигаться и существовать? Они женаты на Иезавелях. Вы слышите меня? Вы знаете, что такое Иезавель, родные мои? Это дух религии, проследите по истории. Это дух контроля. Родные мои, мы сегодня с вами прочитаем. Родные мои, я вам серьезно скажу. Церковь должна развестись с Иезавелью, чтобы пришел прорыв и огонь. Амин? Я не хочу вдаваться в подробности. Вы все точно знаете, что есть дух Иезавели и какими способностями обладает дух Иезавели. И дух Иезавели – это дух контроля, то есть дух рабства, то есть дух религии. Те, у кого даже еще чуть-чуть есть религия, ты сейчас сидишь и меня ненавидишь. Но я прошу прощения, я должен тебя резать. Жизнь такая. И я поставил, и он поставил Ваалу жертвенник в капище. То есть мы продолжаем читать про Ахава, нечестивого царя израильского. И поставил он Ваалу жертвенник в капище Ваала, который построил в Самарии, и сделал Ахав дубраву и более всех царей израильских, которые были прежде него. Ахав делал то, что раздражает Господа Бога Израилева. Прочитаем с вами сейчас третье царство про Соломона, как Соломон попался. Соломон попался на том же самом. Только он начал жениться на разных народах, Только он стал брать себе в жены женщин с других племен, не принадлежащих Богу, который Бог запретил. Вы знаете, что с Соломоном произошло то же самое, что произошло с Ахавом. Родные мои, церковь наших дней находится в том же самом положении. Мы женаты на этом духе. Смотрите. Третье царство, 11 глава, с 1 по 3. Ты скажешь, женат, что ты имеешь в виду? А я хочу тебе задать вопрос. Когда ты был последний раз в двухнедельном посту о том, чтобы Бог прорвал свою силу и огонь сошел на эту землю? Когда мы с вами говорили: Бог, я хочу тебя, несмотря ни на что. Бог, я хочу твоего огня, и мне все равно, сколько это будет стоить. Когда последний раз мы видели служителей и пастырей, всех в 40-дневном посте, чтобы Бог начал двигаться и спасать наше поколение? Нам легче всех отлучить и предать дьяволу, чтобы не марать свои святые ручки. Как я ненавижу Изавель! Как я ненавижу этот дух! Третье царство, 11 глава, с 1 по 3 стих. «И полюбил царь Соломон многих чужестранных женщин, кроме дочерей фараона, кроме дочери фараоновой, моавитянок, аммонитянок, идумеянок, сидонянок, хитиянок, из тех народов, о которых Господь сказал сынам Израилевым: не входите к ним, и они пусть не входят к вам, чтобы не склонили сердца вашего к богам». К ним прилепился Соломон любовью, и было у него 700 жен и 300 наложниц, и развратили жены его сердце его. Родные мои, Бог, живой Бог, скажите мне, в каком уголке истории мы с вами отклонились от Бога, чтобы сейчас все мертвое называлось Богом? Скажите мне, в каком году похоронили Бога? А? Скажите мне, где Он, на каком периоде жизни Он перестал жить? Скажите мне, когда Он перестал быть сильным? В моей жизни Он каждый день живой. Amen? Как насчет тебя? В моей жизни Он живой. И Он будет живым до дня моей смерти. Я не дам дьяволу надругаться надо мной и забрать у меня огонь, который Он поместил в меня много лет назад. Охраняй огонь, который Он дал тебе. Охраняй его. Читаем дальше. Третье царство, 17 глава, 1 стих. Мне Илия нравится. Илия был наглый. Он никого не боялся. Ему абсолютно было все равно насчет того, что происходит вокруг него. Его миссия была сделать одно. И он это сделал. Давайте прочитаем. Третье царство, 17 глава, 1 стих. «И сказал Илия Фесвитянин, Боже, ну и фамилии раньше были, Фесвитянин, это он, наверное, там жил раньше, из жителей Галаадских, Ахаву, жив Господь». Смотрите, какой он наглый. Смотрите, Бог Илии не говорил затворить небо. Вы слышите меня? Родные мои, Бог не сказал ему: «Итак, Илия, мне надоел Ахав со своей тупой женой, и они развратили наше поколение, и они развратили наш народ. Пойди и закрой небо». Но вы знаете, что Илия закрыл небо по своему собственному желанию, потому что ему вся гадость вокруг надоела. Вы слышите меня? Пожалуйста. В других местах мы читаем, где Бог посылал пророков. Именно Илию в этом месте Бог не посылал. Он просто устал от гадости, и он сказал: все. Смотрите. «И сказал Илия из жителей Галаадских: Ахав, жив Господь, Бог Израилев, перед которым я стою. В сии годы не будет ни росы, ни дождя, разве только по моему слову». Представляете наглость? Ничего себе! Илия гордый был. Гордец кошмарный. Представь, сколько людей страдало из-за него. Пришел, сказал, не будет дождя. Родные, Бог ему дал власть открывать небо и закрывать его. Амин. Вы знаете, что у нас с вами имеется та же самая власть? Родные мои, небо уже столько лет закрыто. Давайте его откроем. А? Но мы с вами не сможем его открыть. Я вам скажу, после чего мы сможем его открыть. Почему сейчас мы не можем его открыть массово? Родные мои, то, что происходит в одной церкви, пожалуйста, это мы здесь с вами наслаждаемся. Можете представить, сколько миллионов людей сидят сейчас в рабстве? Вы слышите меня? То, что мы с вами вырвались и стали отдельным государством, нам сейчас тут классно, и всем, кто с нами, это не говорит ни о чем. Это не говорит о глобальном положении церкви. Amen? Мы с вами должны сделать что-то, что повлияет на глобальное положение церкви. Пусть звучит странно, пусть звучит смешно. Продолжайте наблюдать. Я просто вам говорю, что кто-то должен это сделать. Кто-то должен достаточно набраться наглости и ненормальности, чтобы заявить в духовный мир, что мне надоела засуха, и я хочу дождь. Мы с вами, как Илья сейчас, который как бы кормится. Вы понимаете, да? Как бы дождя-то нет, и там, где Илья, что же? Вы понимаете, да? То есть, Илья-то закрыл небо, но он же его закрыл над собой тоже. И ему тоже приходится питаться то лепешками, то ворон принесет, то там водички попьет с учерка. Понимаете? То, что мы сейчас с вами кушаем принесенное нам мясо какими-то птицами, и то, что мы с вами сейчас пьем из ручейка, это не влияет на положение всего нашего города. Amen. Над которым все же закрыто небо. И Бог их всех любит и хочет им дать огонь и силу. Смотрите. Воу. Смотрите. Пока не будет убрано все старое, бездейственное, этот мертвый вал, старое понятие, доктрины, мышление. Я хочу задать тебе вопрос, христианин. Кому ты служишь? Кто твой Бог? Могу ли я пообщаться с тобой? И после общения с тобой меня потянет в тайную комнату молиться в святое святых? Могу ли я побыть в твоем присутствии, и жажда Божья сойдет на меня, и я буду бежать в присутствие Бога? Кому ты поклоняешься, христианин? Кому ты служишь? Мы привыкли разбрасываться мертвыми доктринами, мертвыми уставами и законами. Мне не нужно это. Покажи мне один раз одного живого Бога, и мне будет достаточно, чтобы всю мою жизнь следовать за Ним, а не за твоими тупыми законами. Алло! Религия держит людей в рабстве законам, уставам, отлучениями. Бог держит своих детей любовью. Вас кто-то сюда звал, но вы члены этой церкви, вы так считаете, членства у нас нет. Слава Богу! Теперь у меня нет возможности кого-то отлучить. Потому что он хозяин этой церкви, и он управляет всеми вами. Я давно всех вас отдал ему. Я не знаю, чем вы занимаетесь. Представляете, даже этой церковью управлять двумя потоками, да насколько сыщиков иметь. Я имею в виду деканов. А я свободен. А мне так классно. И Господь управляет сам твоей жизнью. И говорит в твою жизнь. И исправляет тебя. И твой Бог, Иисус Христос, а не я. Потому что я такой же самый отчет буду давать перед Ним, как и ты перед Ним. Я просто пасу стадо Божье и перед Ним буду отвечать. И я пасу так, как Он мне сказал. И Он вложил в мои уста то, что я тебе сейчас говорю. Как так можно? А вот так. Так можно. И мы продолжаем с вами читать историю. Очень интересная история. Просто думайте сейчас, смотрите. Вы знаете, что только после того, я сейчас забегу немножко вперед в историю, сейчас мы до нее дойдем. Только после того, как Илья уничтожил Ваалов, жертвенник и все дубравы, где они поклонялись. Вы знаете, что только после того пошел дождь? Родные, я вас просто умоляю понять сейчас меня. Я не проповедую вам, я проповедую моей нации. Вы слышите меня? То, что вы сидите сейчас в этой церкви, это не говорит о том, что сейчас меня не слышат тысячи других людей. Я вам хочу сказать, родные мои, наше комфортное, приятное проживание в штате Вашингтон, в церкви Transformation Center, не влияет на положение нашей нации, которая распространена по всему миру. Нам, я сейчас воюю, я сейчас сражаюсь с тем, что мешает Богу излить дождь на всю землю. Amen. Мы с вами должны понимать, я не воюю с вами, вы мои братья и сестры. Те слова, которые я сейчас говорю, я говорю намного дальше, чем вы. И я знаю, что кому-то это слово надо. Пусть оно будет в лоб, пусть оно будет неприятно, но я скажу тебе, что Бог думает сейчас о нас. Всю жизнь, когда мы читаем, никогда неприятно было выслушивать пророков того времени. Amen. Они всегда ковыряли больное, они всегда говорили в глаза, они всегда были наглыми, они всегда были напыщенными, приходили в присутствие царя неприглашенные. Простирали свой палец в ободранных лохмотьях и говорили волю Божью. Так вот, я говорю тебе то же самое. Пусть я буду непринятый и непризнанный массами. Пока. Окей? Но я вам просто скажу сейчас, теми, кем я признан и понят, что Бог хочет изменить нашу нацию. То, что... Воздайте, слава Богу. Воздайте. Нормально, нормально. Не стесняйтесь. Все хорошо. Я же знаю, что вас же прет. Вы же, ну не стесняйтесь. Мы с коммунизма вышли, с религией прощаемся постепенно. Поэтому просто вперед и все, не бойтесь. Amen, amen, amen, sister. Я вам скажу честно, когда мы с вами поймем, что есть свобода, родные мои, вы тут начнете подпрыгивать славочек, орать аллилуйя. Я вам честно скажу, иногда смотришь вот эти церкви, знаете, и думаешь, что они себе вот позволяют, родные мои, свобода, которую мы с вами еще не понимаем пока. Постепенно понимаем. Родные мои, когда я был на служениях, знаете, больших пастырей, или там, знаете, ездил там, знаете, во Флориду, или там смотрели мощных помазанников, там никто не смотрит ни на кого. Человека пробило, он встал, руки поднял и полпроповеди вот так стоит. Ему все равно, что там сзади думают, смотрят, понимают его, не понимают. Я вам просто хочу сказать, что сюда смотрите. Свобода, родные мои. Amen. Свобода. Свобода. Смотрите. Давайте мы пойдем в историю. Третье царство. У меня очень мало времени. Я хочу быстренько с вами пройти через эту историю. Она очень нравится мне. Третье царство. 18 глава с 16 по 25 стих. Третье царство. 18 глава с 16 стиха. 18 глава с 16 стиха. И пошел Авдий навстречу Ахаву и донес ему. И пошел Ахав навстречу Илии. Когда Ахав увидел Илию, то сказал ему: «Ты ли это, смущающий Израиля?» Знаете, что религия мне сейчас говорит? Говорит, ты всех смущаешь. Ты наводишь беспорядок в нашем народе. Тебя начинают слушать и начинают нам вопросы странные задавать в церкви. Твои диски начинают совать туда и сюда. Что нам сделать с этим? Закрыть рот и кушать. Amen. Какой ты странный, Бог мой. Я вам честно говорю, вы будете потом Бога благодарить за то, что я такой странный. Потому что Богу нужны странные, чтобы вывести нас из нормального. Тебе нужен кто-то, кто кушает акриты и дикий мед, и ходит в кожах, и орет по утрам. Странный Иоанн был. Я не знаю. Все к нему шли, крестились. У Бога все непонятное. Амин? Все непонятное. Вот только как хочет, так и делает. Все, буду читать. Точно. Когда Ахав увидел Илию и сказал Ахав ему: «Ты ли это, смущающий Израиля?» Мне Илия нравится, вам честно скажу. И сказал Илия: Не я смущаю Израиля, а ты, дом отца твоего. Представляете, с царем, я имею в виду с епископом. Смотри. Да, вот так подойди и скажи, ты смущаешь Израиля. И пока ты не изменишься, люди, все люди на твоей шее, и ты за каждую душу будешь давать отчет Богу. Поэтому закрой свой рот и выпусти людей на свободу. Вы слышите меня? О, я доорусь до вас. Я доорусь до всех. Не сейчас, так через 5 лет. Не через 5, так через 10. Вы меня все слышать будете. Аллилуйя. Читаем дальше. Не знаю, что-то вот не могу читать. И сказал Илия, не я смущаю Израиля, а ты и дом отца твоего, тем, что вы презрели повеление Господи, Господа Господне и идете вслед, вала, вслед Ваалам. Теперь пошли и собери мне всего Израиля, на гору Кармил, и 450 пророков Вааловых, раз, и 400 пророков Дубравных, 850 нечестивцев, питающихся со стола Иезавели. И сказал Ахав ко всем сынам Израилевым, и собрал всех пророков на гору Кармил. И дошел, и подошел Илия ко всему народу, и сказал, долго ли вам хромать на оба колена? Долго ли вам хромать на оба колена? Если Бог, Господь есть Бог, то служите Ему. А если Ваал – это вонючая религия, то служи Ему. И закрой свой рот, и пусть твой Ваал исцеляет твоих детей, воздизгоняет бесов и воскрешает мертвых. Но вы знаете, что Ваалу был дан тест. Он мертвый. Амин. Здесь Ваалу был дан тест. Он мертвый. Поэтому никогда не бойся религии, устрашающей тебя. Она мертва. Мертва. Вы слышите меня? Я стою здесь самый проклятый всеми епископами и пасторами. И на мне огонь увеличивается каждый день. Вы слышите меня? Бог мой, когда мы врубимся, что это все мертвечина, ее просто зарыть некому. И я взял лопату. Не переживайте, скоро рыть начнем. Вы думаете, я разошелся? Меня еще не видели разошедшимся. Я держу себя в руках. Я честно говорю. Чего я не могу читать? Не знаю. Хорошо. Наверное, потому что это волнует меня. Аллилуйя. И подошел Илия ко всему народу и сказал, долго ли вам хромать на оба колена? Если Господь есть Бог, то следуйте Ему. А если Ваал, то следуйте Ему. И не отвечал народ ему ни слова. Конечно, все в рабстве. Кто ему что говорить будет? Родные мои, я сейчас обращаюсь к народу, который сидит в рабстве. Тебе не надоело служить мертвому Богу всю свою жизнь? Тебе не надоело жить в болячках? Мне говорят, это все не Бог через вас делает, это дьявол. Раз дьявол делает, то тогда ты покажи мне Бога. А если у тебя его нет, то тогда принимай то, что у меня есть для тебя. Вы слышите меня, родные мои? Если у тебя нечего мне дать, заткнись! Вы слышите меня? Перестань мне говорить, это Бог, это дьявол. Покажи мне Бога! Покажи Его! Я хочу Его увидеть! Я себя держу в руках. Во, глотка у меня луженая. Я вам серьезно говорю, я могу 5 часов орать и никогда голос не сорву. Всем гостям добро пожаловать. Если ты хочешь меня успокоить, ты опоздал. Минимум лет на 14. Читаем дальше. Я пытаюсь, я вам честно говорю. Я стараюсь читать. Если Ваал и отвечал народ ему ни слова, и сказал Илия народу, один остался, я один остался пророк Господень. а пророков Вааловых 450 человек. Пусть дадут нам двух тельцов, и пусть они выберут себе одного тельца и рассекут его, и положат на дрова, но огня пусть не подкладывают. А я приготовлю другого тельца и положу на дрова, и огня не подложу. И призовите вы имя Бога вашего, а я призову имя Господа Бога моего. И тот Бог, который даст ответ посредством огня. Вы слышите меня? Вы чувствуете огонь, церковь? Тот Бог, который действует огнем, тот есть настоящий Бог. То, что внутри тебя переворачивается, это Бог внутри тебя реагирует на того Бога, который внутри меня. Потому что он один. Если тебе режет слух, прошу прощения, ты не туда попал, где слух не режет. Тебя тут резать каждый день будет. Thank you, Jesus. Представляете, мне еще второе служение проповедовать. О. Двадцать пятый стих. И сказал Илья пророкам Вааловым: выберите себе одного тельца и приготовьте вы прежде, ибо вас много. И призовите имя Бога вашего, но огня не подкладывайте. И взяли они тельца, который дан был им, и приготовили. И призывали имя Ваала до утра. А? От утра до полудня. Боже, еще хуже. Не дочитал. Родные мои, мое поколение, слушайте меня внимательно. Вам не надоело 70 лет служить мертвому Богу? Вам не надоело слушать проповеди, которые никогда ничего не двигали внутри тебя, кроме сна? Тебе не надоело слушать тупых проповедников, которые даже школу не закончили, которые никого знать не хотят? Тебе не надоело, нет? Мне надоело. Я хочу живого Бога. Я хочу жизни. И сколько мне это будет стоить, я все уплачу. Я хочу жизни, церковь. Закрыть мне рот кто-то хочет. Фу! Побойся Бога. Ты побойся Бога. Ты побойся Бога. Ты не знаешь, с кем ты вообще имеешь дело. Стань на коленки и помолись, может, тому Богу, которого ты никогда не знал. Может быть, ты его узнаешь, и он тебе потом откроет, кто я. Амин. Как я люблю моего Бога. Я в нем чувствую себя так свободно, потому что мне не надо следить за своими словами. Потому что он в меня их вложил. Да, такие странные, режущие. Именно их вложил в меня Бог. Именно так вложил в меня их Бог. Чтобы оно именно резало тебя, пока не зарежет. И ты не найдешь живого Бога. И не освободишься от Иезавели. И станешь живым христианином, за которым следуют чудеса и знамения. Личность, к которому придут в дом, и люди, переступая через твой порог, будут знать, что в этом доме живет живой Бог. От утра до полудня и говорили: Ваале, услышь нас. Туфта. Он глухой. Религия мертва. Молись, царапай, кричи. Его там нет. Не может Бог тебя не слышать 70 лет. Или его нет, или это не тот Бог. Амин. Когда я... Он меня слышит в машине, в очереди. Мне не нужно принимать особую форму молитвы, чтобы Бог пришел ко мне. Он всегда со мной, потому что он живет во мне. Амин. Он живой. И он движет меня и тебя. Он живой. И не было ни голоса, ни ответа. Сюрприз. И сказали, и скакали они у жертвенника, который сделали. Харизмат, наверное, были. В полдень Илья стал смеяться над ними. Это то, что я стал делать. Я в полдень просто стал ржать с религией. потому что она мертва. Скачите, орите. Если у тебя есть Бог больше моего, которого ты говоришь, что это дьявол движет мною, покажи мне Бога, за которым я и вся нация захочет идти. А если твое поколение вымирает, задай вопрос Богу. Может быть, ты не Богу служил всю твою жизнь, и твои родители также. Может быть, где-то есть живой Бог, которого ты не понимаешь. Задумался ли ты над тем, что ты можешь быть неправ, а? Ты можешь быть неправ. Мне, наверное, и микрофон не надо, да? В полдень Илья стал смеяться над ними и говорил: кричите громче. Ибо он Бог, может быть, он задумался или занят. Вы думаете, у Бога чувства юмора нет? Читайте, алло! Пророк прикалывается, стоит. Ребят, прыгните еще. Они там бедные, изнуренные, дохлые, еле ползают около своего жертвенника. Родные мои, если Бог здесь, он здесь. Если его нет, не надо 2 дня его ждать. Вот поэтому ты должен давным-давно наплевать на все твои отлучения, потому что это туфта человеческая, которая в глазах Божьих не имеет никакого значения. Служи живому Богу! Живому! Он меня не отлучил от себя. И ничто, ни смерть, ни ад, ни ангелы, ни будущее, ни настоящее не может меня отлучить. Кто меня вообще может отлучить? Братья! Читай Библию, диакон. Ничто не может ни меня, ни вас отлучить от Бога. Амин. Мы тебя отлучаем. Вперед. Уже начинаю бояться. Смотрите. И говорил: кричите громким голосом, ибо он Бог. Может быть, он задумался или занят чем-либо. Или в дороге. А может быть, и спит. Так он проснется. Родные мои, научись смеяться с мертвечиной. Ты слышишь меня? Если Бог есть, покажи мне его сейчас. Не надо мне 3 месяца, чтобы Бог дошел. Ой, я знаю, вам эта тема многих будет раздражать. Я вам честно, такая бомба забрасывается. Все, чтобы здесь купили и всем подарили. Аллилуйя. Самый популярный будет, гарантию даю. И стали они кричать громким голосом. Они тупые, они слушаться начали. Он так прикалывается, они точно начали работать. Смотрите. И стали они кричать громким голосом и кололи себя. Вообще, я в шоке. И кололи себя по своему обыкновению. То есть, ну как, привыкли, знаете, смиряться, сдыхать, соплями, сопли сживать, умирать. Мы вот в смирении и в прахе, в заблуждении ты и в прахе. Ты дитё Божье. Он омыл тебя своей кровью. Перестань быть дешевой, паршивой, религиозной подделкой, которая делает вид, что она смиряется, а внутри тебя нет ничего. Я хотя бы имею смелость сказать тебе, что есть у меня внутри. Амин? Тебе не надо загадывать загадки. А что ж Павлов думает о нас? Купи диск. Да, новогодний подарок. И кололи себя по своему обыкновению ножами и копьями, так что кровь лилась по ним. Мне их жалко. И подошел полдень, а они все еще бесновались. До самого времени вечернего жертвоприношения. И не было ни голоса, ни ответа, ни слуха. Алло, ку-ку, Бога нет. Может быть, пора Богу знамение сделать? Мое поколение, слушай меня. Поставь Богу знамение, если твой Бог живой. Поставь знамение в твоей церкви. Если он живой, пусть он покажется и появится. Сделай знамение, чтобы что-то произошло в твоей церкви. Если нет, ноги в руки и вперед туда, где есть живой Бог. Вы слышите меня? А до них мы доберемся постепенно. О, я знаю. Эта война не на жизнь, а на смерть. Но кто-то должен стать на передовой. Амин. Кто-то должен сказать, как хочет сказать Бог. Так хочет сказать Бог. Аминь, сестричка. Аминь. Знаете, научитесь хотя бы свои чувства высказывать правильно и вслух. Перестаньте бояться. Я просто всем вам еще раз говорю, еще раз и еще раз. Перестаньте бояться трупа, который никогда ничего с вами сделать не сможет. Я тому пример. Они постятся братствами целыми. Потом мне перезвонят, говорят, мы целым братством за тебя постимся. Я говорю, я не понял, а то я чувствую, что у меня силы больше и больше. И проповеди круче и круче. Думаю, thank you, поститесь, ребят, подключите еще баптистов. Наших братьев. Наверное, сегодня они точно молились за меня. Тогда Илья сказал всему народу, подойдите ко мне. И подошел весь народ к нему. И он восстановил разрушенный жертвенник Господень. Слушайте мне внимательно, родные мои. Он не стал ни дождя, ничего. Он восстановил разрушенный жертвенник. Знаете, что я сейчас делаю? Я восстанавливаю жертвенник живого Бога. Ты должен перестать следовать за людьми и начать следовать за живым Богом. Забудь за всех, отрежь учение всех, выброси все и скажи, Бог, если ты живой, я хочу служить и поклоняться тебе. Ведь когда ты будешь у гроба, когда ты будешь лежать в своем гробу, для тебя уже будет поздно искать живого Бога. Начни его искать, пока в твоей жизни есть дыхание и надежда. Опять задаю тебе вопрос. Задумывался ли ты над тем, что ты, твои родители и прабабушки и прадедушки могут быть неправы насчет Бога? Когда я об этом задумался, Бог начал говорить ко мне, живой Бог. Не религиозный, законный Бог, который говорил мне и диктовал, что мне делать. Если мне было непонятно, что Бог имеет в виду, мне брат объяснял. Да мне не брат надо, мне Бог надо. Амин. Потому что младенец пойдет тем путем и не заблудится. Амин. Потому что в нем живет Бог. И он восстановил разрушенный жертвенник Господень. Первое, это должен быть восстановлен жертвенник. Поклонение хвалы и славы Божьей должен быть восстановлен жертвенник. Если это не будет восстановлено, дорогая церковь, Бог не сможет дать и злить на жертву свой огонь. Амин. Он не сможет послать, потому что жертва должна быть на жертвеннике. На восстановленном жертвеннике Божьем. Смотрите. И взял Илья 12 камней. Странно, почему 12? А? Почему 12 учеников, почему все остальное? Вот тебе ответ. 12 камней. Это есть постановление Божье. Он не взял 10 или 15. Он взял 12, как Бог сказал. Смотрите. И взял Илья 12 камней по числу колен сынов Иакова, которое Господь сказал так. Израиль будет имя твое. И построил из них камней жертвенник во имя Господа, и сделал вокруг жертвенника ров вместимостью в 2 станы зерен, и положил дрова, и рассек тельца, и возложил его на дрова, и сказал, наполните 4 ведра воды, и выливайте на всесожигаемую жертву, и на дрова. Потом сказал, повторите, и они повторили, и сказал, сделайте это еще в третий раз, и сделали в третий раз, и вода полилась вокруг жертвенника, и ров наполнился водою. Во время приношения жертвы вечерней подошел Илья пророк и сказал, Господи Боже Авраамов, Исааков, Израилев, да познают в сей день, что ты один Бог в Израиле, и что я, раб твой, сделал все по слову твоему. Услышь меня, Господи, услышь меня, да познает народ сей, что ты, Господи Бог, ты обратишь сердце их к тебе». И не спал огонь Господень, и пожрал все сожжения, и дрова, и камни, и прах, и поглотил воду, которая во рве. И увидев это, весь народ пал на лице свое и сказал: Господь есть Бог, Господь есть Бог. И сказал им Илия: схватите пророков Вааловых. Знаете, я вам говорю, Илия мне нравится. Не отходя от казы. Не отходя от казы. Все, ребят, быстро, быстро, ловим, ловим. Они же там начали, видно, текать уже. Знаешь, они поняли, что дело пахнет керосином. Смотрите. И сказал Илия: схватите пророков Вааловых, чтобы ни один из них не укрылся. Ни один, родные мои. Все должно быть уничтожено. Все доктрины. Я не говорю сейчас о людях. Я говорю сейчас о монстре, о духе, который держит нашу нацию. Мы с ним воюем. Наша брань не против лидеров, дьяконов. Это бедные запутавшиеся овечки. Это люди, которые просто имеют лычки епископов, не имеющие никакого ума в своей голове, не имеющие Духа Божьего. Когда ты начнешь общаться с живым Богом, Он скажет тебе, где есть истина. Амин. Где есть жизнь и огонь? Господь сказал, смотрите, и сказал им Илия: схватите пророка Ваалова, чтобы ни один из них не укрылся. И схватили. И отвел их Илия к потоку Кисону и заколол их там. И сказал Илия Ахаву: пойди, смотрите, 41 стих, ключевой стих, пойди, ешь и пей, ибо слышен шум дождя. Родные мои, мы с вами должны это сделать. Не можешь сказать, ты можешь купить диск и послать его в свой город. Ты можешь делать все другие методы, но мы все с вами должны заботиться не только об этой церкви. На нас должно лечь бремя наших братьев и сестер, бремя миллионов братьев и сестер, которые сидят в рабстве Иезавели, вы слышите меня? В рабстве законов и тьмы. Люди, которые не знают ничего о Боге, знают только о тех, кто им дал. А те, кто им дал, никогда с ним не встречались. Вот что нам нужно делать. Мне нужна машина, не машина тебе нужна. Мне нужен дом. Забудь за свое барахло. Встань на колени и начни кричать до Бога, чтобы Он изменил эту нацию. Вот моя мечта и вот мое призвание. Займет меня это всю жизнь. Я согласен. Я буду резкий, еще резче. Нет проблем. Кому не нравится, вперед. И я буду здесь только с теми, кто понимает, что находится внутри меня и для чего Бог вообще нас сюда собрал. Амин. Для чего вообще церковь? Для чего? Песни петь? Хор делать? Бабки собирать? No! Церковь для того, чтобы изменить мир. Amen. Это единственное предназначение церкви. У церкви нет ничего другого, как это предназначение – изменить мир. Стать настолько сильным, настолько пропитанным Богом, чтобы все касающееся тебя автоматически начало общаться с Богом. У меня есть несколько свидетельств. Люди говорят, неверующие. Мне говорили тут некоторые, твоя проповедь не к неверующим. Тебе нужно к неверующим проповедовать. Пару раз неверующие включили мою тему. И потом мне передали с других городов. Говорят, по CNL-у неверующие нечаянно нарываются на твой канал и около телевизора отдают свою жизнь Богу. Родные мои, Богу все равно, через что работать. Если Он живой в этой теме, Он живой и в том. И Он найдет, что сказать тебе в каждой теме. Амин. Он живой. Мой талант – это не огонь с неба сводить. Мой талант – слово. И мое слово, оно с огнем Святого Духа. Если тебя Бог помазал в другой сфере, там должен быть огонь Святого Духа. Если Бог помазывал тебя в третьей сфере, и там должен быть огонь Духа Святого. А если там его нет, Бог тебя не посылал, и помазания на тебе нет. Ты самозванец, который ничего не имеет общего с Божьим призванием. Вы слышите меня? Вот почему, когда кто-то поет, у тебя внутри переворачивается. Вот почему, когда помазанные служители проповедуют, все нутро твое волнуется. Потому что дух твой, даже если твои мозги не понимают, что происходит, твой дух точно различает, где Бог, а где его нет. Амин, церковь. Твой дух знает, где Бог. А к радикальности мы с вами все привыкли. Вспомните наш радикальный коммунизм. Амин. Вспомните, где нас с вами всех олухов тупых делали. С пионерскими галстуками и со значками октябрятскими. Я вспомню эту тупость. Родные мои, то же самое в религии. Я не хочу быть тупым, похожим на всех. Точно тогда песню надо будет петь на небесной перекличке, потому что Бог не будет знать, кто есть кто. Все одинаковые. Точно перекличка надо будет. Родной мой, когда ты индивидуальность, Бог знает тебя по имени. Мне перекличка не надо. Бог знает, ты на небе или нет. Перекличка говорит о том, чтобы сделать перекличку и знать, кто не попал. Как будто Бог не знает, кто не попал. Вообще вырвите этот псалом. Я не знаю, кто его вообще писал. Небесная перекличка. Точно коммунист какой-то. Ладно, буду заканчивать. Вы вообще слышали песни нашего поколения? Я не говорю за унылые. Да, я не о тех говорю. Я говорю песни нашего поколения. Молодежь, вы слушали? Я сейчас слушаю американцев, русских. Ну, русских мало еще, знаете, есть чего-то серьезного. Я сейчас слушаю поколение, которое голодное. Я слушаю сейчас песни, я слушаю сейчас люди голодные по Богу. Я не имею в виду религию, все, что коснулось религии, там ничего нет. Там просто мертвые слова, которые никогда не влияют на те. Я говорю о словах. Я, знаете, начал слушать просто поколение, песни нашего поколения. Все люди говорят, о, это там рок или что. Вы знаете, что рок это просто крик чьей-то души и все. Он не знает, как орать, он на гитаре сыграет. Amen. Он про не знает, как орать. Я могу и без гитары справиться. Нет проблем. Родные мои, все в нашей нации кричит о переменах. Мы должны с вами встать. Мы с вами живем в самое прекрасное время. Вы слышите меня? Когда религия умирает. Это праздник. Это праздник. Иисус ушел, религия имела над ним власть, она убила его, но Иисус не был призван, чтобы изменить. Иисус родил невесту, которая должна уничтожить Иезавель. Amen. Иисус родил что-то настолько сильное, что должно расцвести, встать, стать совершеннолетним и сделать свою миссию на этой земле. Я хочу быть частью этой церкви, вы слышите меня? Я хочу быть частью этой церкви. Понимай меня, не понимай. Люби меня, не люби. Я знаю, что Бог сказал мне 14 лет назад сделать. И то, что я делаю сейчас. И вы увидите, что скоро будет. Вы взяли что-то для себя, церковь? Воздайте славу Богу. Давайте мы встанем.